Лапочка, после этого сразу вызови ко мне в кабинет на важный разговор моих тройняшек. Конечно, Хокаге сама. Сразу после того, как Хокаге вылил на молодых генинов новость о том, что из-за перебора им придется без отдыха провести отборочные бои, все просто охуели от радости. Особенно был рад Саске, которого покусал какой-то трансвестит, от чего он почти сутки в коме провалялся в кишащем мутировавшем зверьем лесу. Хоть бы помыться дали, а то не успели даже свои комнаты проверить и завалиться спать, как всех согнали в зал и заставили пиздиться с друг другом насмерть. Соски поставили против какого-то чекрососа лет 20+. Ублюдок изрядно высосал из него, прежде чем Соски, скопировав несколько приемов тайдзюцу Бибы, что он выдавал на чистых рефлексах в своем накуренном трансе, и развалил скворечник этому очкарику с бандитской полумаской. После боя у него, как и у всех знакомых, на лице читался явный вопрос. И это все? Этот мужик после одной четко выверенной вертушки в челюсть уже слился? А как же превознемогание и вызов? Он что, не будет преодолевать предел и как зомби бросаться лицом на пиздюлины соски? Нет, так вообще не интересно. Второй бой вообще был ни о чем. Тот чудик из звука, чьи колени вылечила Кицу и отпустила после того, как его команда слила инфу про Орочимару, буквально моментально был загрызен чакропожирающими вшами Абурамишина. У Саске аж глаз задергался. Это чё, уровень кандидатов в чунины? Почему остальные джоунины Канахи и союзных стран довольно кивают? Им вообще нормально? Далее был бой придурка из песка в костюме черного кота, который так понравился Йоруичи, и какого-то идиота с Канахи из команды мужика, которому развалил кабину Саске ебаный стыд, он тупо повис на сопернике и начал его душить. Закономерно его отравили колюще-режущим, и его утащили при смерти ниндзя-медики. Порадовал неожиданный поворот, в котором этот кошак оказался марионеткой, а кукловод всегда был в мешке на его спине. И то хлеб. Следующими участниками неожиданно оказались две назойливые шкуры, что постоянно ебут мозг Саске. Он уже хотел пойти подремать, пока все это дерьмо кончится, потому сказал: «Биба, растолкай меня, как будет интересная драка, например, Наруто, ты сам или твой брат с сестрой, интереснее, чем это? Ты что, реально решил проспать это зрелище? Не пожалей потом». Но Саске уже вырубился от усталости, сидя с открытыми глазами. «Ох, Саске так пристально смотрит на меня, я выложусь на полную», дрожа от возбуждения всем телом сказала Ина. Сакура, скрипя зубами, прорычала: «Эй, ты что, слепая, он на меня смотрит, чё ты сказала?» Гикка Хайти прочистил свой туберкулез, закашлив арену кусками легких с кровью, спешась ебаться поскорее, крикнул: «Ха-ха-ха! Тьху, блять, бой!» Две свирепые, кипящие гормонами девочки набросились друг на друга со свирепостью баранов в брачный сезон. Звук их столкновения заставил даже бывалых джоунинов дрогнуть и вскрикнуть в шоке. «Хуеси! Мать вашу, из чего они, блядь, сделаны?» Девочки без особых изысков устроили лютый мордобой, не пытаясь даже выставить блок, полностью сосредоточившись на попытке развалить наглую морду соперницы. Но после курсов препаратов как будто лицо этих красавиц прочнее тракторной шины. Даже напитанные чакрой кулаки, способные дробить гранит, могли только вызвать едва заметную дрожь на пухлых щечках девушек. Но даже эти удары не заставили их ни на миг моргнуть. Ибо в схватке такого уровня любая ошибка равносильна потере шаткого равновесия между звериной мощью этих извечных соперниц. У Хирузина тем временем отвисла челюсть, и если бы не ловкость его помощницы, то трубка упала бы с трибун на арену. Эти две дуры уже были на уровне Цунади до начала Второй мировой, а ей тогда уже было 18. Почему он не знал о том, что у него в деревне растут такие таланты? Что вообще делал этот долбоеб и рукой, какого хрена он еще возмущался из-за допуска его выпускников к экзамену на чунина? Да эти сучки вдвоем вытрут арену всеми генинами союзных стран. Кстати, генины союзных стран смотрели на этих демониц с безразличным пустым взглядом, в то время как по их лицу струился градом пот, а тела девушек тем временем с упрямством баранов буксовали, вгрызаясь чакрой на ступнях в бетонные плиты арены. Но даже эта надежная техника прилипания чакры к поверхностям не помогала им устоять на месте. Сначала их удары заставляли трескаться бетон под их ступнями, а потом и вовсе вырывая целые слои с поверхности сильно пострадавшего покрытия. Тем временем Саске с невозмутимым лицом и пустым взглядом открытых глаз нагло спал. 109. Орочимару, замаскированный под джоунина наставника команды звука, в удивлении щурился, смотря бой пары 13-летних девчонок, которые в одном только тайдзюцу уже были на уровне такубицу джоунина. Стоит понимать, что для этого звания не сильно важно, чтобы остальные навыки были на уровне джоунина или даже чунина. Достаточно, чтобы шиноби довел до необходимого уровня лишь одну специальность, и тут тайдзюцу, киндзюцу, фуиндзюцу, ниндзюцу, медицинские дзюцу. Это самые востребованные канахи, направления специализации их шиноби, и основную массу ее боевой силы составляют именно такие специалисты. Ведь не у всех есть родословная, клан или талант, который позволит им равномерно развиться во всех аспектах, став хотя бы обычным джоунином или с ранга. Ярким примером такубицу джоунина была Анка из оригинальной истории Наруто. Она была хороша только в допросе. Остановление нормальным джоунином было для нее невозможным из-за проклятой печати Орочимару, которая поджирала ее чакру и хорошенько била ей по голове, когда она использовала приличные объемы чакры. Эта нестабильность не позволяла ей стать нормальным джоунином или даже изучать необходимые любому джоунину техники в ранга. О техниках ранга, которые могут осилить только элитные джоунины, можно и не мечтать. В этом мире у Анка изначально было больше сил, чем в каноне. То, что ее неформально удочерил Наваки и начал тренировать с детства, позволило ей еще при ученичестве Орочимару стать чунином. После смерти Наваки и эксперимента Орочимару ее прогресс замедлился на несколько лет, но все же она смогла превзойти свой результат из оригинала и стала джоунином. А то, что Ридик раскрыл свою личность и помог ей разобраться в фуиндзюцу, чтобы она сама имела дело с проклятой печатью, позволило ей нивелировать влияние Орочимару, восстановить идеальный контроль чакры и моментально получить ранг джоунина. Последующая модификация тела с помощью медицинских техник и укрепление мышц и костей позволили ей получить телосложение, способное на практику режима отшельника, после освоения которого она стала полноценным С-рангом с претензиями на уровень саннинов и в перспективе Каге. В общем, девушки, которые сильно напомнили своей зверской насильственной силой и стилем боя Цунади, заставили Орочимару ностальгировать по годам своей юности. Тем более одна из них была блондинкой, а вторая, как он и Цунади с Джиреей, была в составе нового поколения легендарной седьмой команды Конохи. Эти доведенные до пика своих физических возможностей молодые тела возбудили в Орочимару нездоровый интерес. Он буквально пускал слюни на девочек, но все же считал тело Саски самым лучшим сосудом для своей техники возрождения. Конечно, был еще Бибамару. У него и столь любимый змеиным саннином Шаринган и несколько расширенных геномов. Но было какое-то непонятное отвращение к этому ублюдку. Навязчивое чувство обиды того, что он забыл нечто весьма мерзкое и отвратительное. И то, что он четко осознавал, что сам лично стер несколько десятков секунд своей памяти, заставляло его еще больше опасаться и лишний раз не рассматривать этого черножопого засранца в кандидаты на его новый сосуд. Тем более проклятые печати Орочимару каким-то образом были взломаны и уничтожены, так что придется ставить новую и желательно помощнее, чтобы случайно не слетело, как в этот раз. Смотря на Кицуэ, Орочимару чувствовал нотки раздражающего страха. Эта сука напоминала ему другую красноволосую суку, которая в свое время попила его крови. Митаузумаки. Ему пришлось сильно постараться, чтобы получить доступ к необходимому уровню фуиндзюцу и чуть ли по локоть не запачкаться дерьмищем и кровищем на миссиях корня, чтобы Данзе великодушно выделил архивы Узумаки, спешенные его агентами во время уничтожения скрытого водоворота. Как же проще было бы, если бы Мита сдохла, когда с нее выдернули Кьюби. Так пришлось окольными путями через цепочку Данзахирузин Мината вытаскивать искушены по крупицам недостающие для завершения его проклятой печати фрагменты фуиндзюцу Узумаки. Конечно, были еще наработки Наваки, которыми он щедро делился с Орочимару, но то, чем он делился, было полезно лишь в атрифакторике и создании различного оборудования для экспериментов. Бессмертие фуинами его старого друга достичь было весьма сложно, особенно учитывая тот факт, что Наваки в свое время был весьма скептически настроен по отношению к исследованию души и часто говорил Орочимару, что это загубит его совместимость с искусством мудрецов. И он был чертовски прав. Когда Орочимару нашел Рючида и змеиного мудреца, тот послал его нахуй, ибо он осквернил естественный порядок вещей, и теперь ему никогда в жизни не получится выучить ни один из режимов мудреца, будь то змей, жабы или слизни. Но не все так плохо, ведь есть ферменты из тела Джуга, которые позволяют использовать природную чакру без посредников. Именно потому для Орочимару была так важна проклятая печать с этими ферментами. Если он захватит тело с этой печатью, он автоматически станет синнином, несмотря на все проблемы его души с природной энергией. Вот только нечто заставило его сильно пересмотреть свое мировоззрение. Режим элементального отшельника Кушины. Он сам это испытал на своей шкуре. Девочка серьезно погоняла его по лесу смерти, пока он как ящерица не отбросил хвост, создав клона с приличным запасом своей чакры, который занял это чудовище, пока сам Саннин убегал камышами в тельце мелкой белой змейки. А затем он встретил свою ученицу, что освоила не менее извращенный вариант режима отшельника элемента Ян. В отличие от элемента лавы Кушины, ее телу можно было нанести ущерб. Вот только любая достаточно крупная часть ее тела, питаясь природной энергией, отращивала совершенный клон Нанка, обладающий ее сознанием, техниками и силой. Правда, как только этот режим отключить, они все слабеют и умирают. И даже сама Анка может так впасть в кому или коньки отбросить, из-за того, что ее духовная энергия распылена по всем телам. Потому ей приходилось проглатывать змеиными головами, растущими из ее ног, других мясных клонов, прежде чем рассеять режим отшельника, таким образом, возвращая духовную энергию в основное тело. В этом теневые клоны намного удобнее клонов Анка, ибо чтобы вернуть духовную энергию, нужно просто рассеять их. Вот только клоны Анка имеют силу мудреца, равной силе оригинального тела и доступ к природной энергии, так что то, что они не могут умереть и рассеяться по щелчку пальца, не такая уже и проблема. Орочимару даже умудрился прихватить фрагмент тела своей ученицы, перед тем как сбежать как сучка, что было его профильной специализацией. Но этот комок мяса, в отличие от других, будто осознанно решил не сдаваться врагу. Он каким-то образом взломал фуиндзюцу хранения биологических материалов и заставил ее не хранить, а уничтожать, и слил всю наличную чакру в печать, таким образом самоуничтожившись. В общем, при сильном желании не попасть в плен, эти мясные клоны могли все-таки совершить самоубийство. Насчет Кицу все было намного сложнее. Мало того, что она метала волосяные синбоны, раскаленные до 1000 градусов, так они еще и были заряжены фуиндзюцу, которые, если не взрывали снаряд как осколочную гранату, то при попадании в противника впрыскивали всю хранящуюся в игле огненную энергию взрывного фуина прямо в противника, заживо запекая его внутренности. А плоть она хоть и не роняла, но те раны, что Орочимару умудрился на ней оставить, показали, что она превратила ее в некое подобие глины, пластилина или скорее вязкой резины, которая постоянно возвращала тело Кицу в форму девочки с пшеничного цвета загаром. Сам того не понимая, Орочимару еще сильнее пожалел о предательстве Хирузина и Данза. Если бы эти гниды после смерти Минато не решили убрать остальных кандидатов в Хокаге, чтобы снова вернуться к власти, он бы сейчас спокойно работал бы с образцами всех этих маленьких монстров, что повылазили в этом поколении как грибы после дождя. Но как и в случае выбора четвертого Хокаге, все просто были готовы отдать шапку пятого абы кому, кроме этой макаки и его одноглазого друга. А в Конохе с подачи Хирузина и его интриг не осталось никого уровня Каге, кроме Орочимару. В общем, старые мудаки не могли позволить себе в очередной раз лишиться власти и контроля над такими огромными ресурсами самой могущественной скрытой деревни. Один раз это уже случилось, и им сильно не понравился этот опыт. Орочимару даже подозревал, что или Хирузин, или Данза как-то причастны к смерти Минато, ибо слишком просто получилось у врагов довести все это до буйства Кьюби в середине Конохи. А Данза и вовсе сидел на заборе со своим корнем, наблюдая, как основные силы кланов и Анбу Хирузина переводит в фарш. Впрочем, Орочимару тоже так поступил, если бы был Хокаге. Не получается у него, как у Хирузина, играть в политику, чтобы заставить других выполнять его работу. Он сторонник прямого подхода и строгой субординации, потому главы кланов, которые могли ему сказать «нет», годились только на подопытный материал для экспериментов. Вот только Коноха – это вам не скрытый звук, и кланы тут, считай, равносильны маленькой скрытой деревне в боевой мощи. Ослабить их при первой возможности и взять под контроль молодое поколение было бы самым логичным поступком, что и произошло с подачи бездействия Хирузина и Данза. Но Минато и сам виноват, отстранил их от всех дел и лишил любых полномочий. Только после его смерти они могли реально добиться от шиноби Конохи четкого выполнения их приказов. Что-то долго продолжается этот мордобой, и как-то совсем без фантазии. Если это продолжится еще 5 минут, то засчитай им ничью и дисквалифицируй. Едва расслышал жалобу Хирузина Орочисмару, Асума засуетился, чувствуя, что позор его подопечной скажется на его карьере. А он еще Хокаге собирался стать после бати, ибо уже полностью осознавал, что если темные делишки его клана всплывут, то не пощадят даже женщин и детей. Поэтому власть должна быть или в руках его семьи и банды старейшин, или у совсем тупой марионетки, которая не будет задавать неудобные вопросы. В общем, ради своей репутации он умудрился подать на сигнал, чтобы она кончала и, возможно, проявила немного жестокости на публику. Девушка мгновение колебалась, ведь Сакура была ее подругой, вся хуйня. Но вспомнив уровень медицинских навыков, Кабуто решила, что это хорошая возможность преподать болезненный урок Сакуре и выделиться перед Саске. Вспомнив несколько грязных трюков своего сенсея, которые он им с такой гордостью преподал на полигоне между миссиями, Ина немного смутилась, но все же, нарушила привычный темп драки, с размаху въебала Сакуру между ног. И поверьте, то, что у девушек нет шаров, не значит, что это прошло для Сакуры без последствий. А Ина не унималась и с локтя зарядила ей в сиську. Проклиная своего сенсея, который похвалялся, что вывел из боя таким образом не одну кунайчи. Но Ина не рискнула пробивать коленом по яичникам своей подруги. Им еще нужно после турнира пару дел провернуть с Бобой, так что отправлять ее на неделю в больничку было слишком. Развивая заработанный успех, Ина прострелила менее экстравагантные болевые точки подруги. Печень, бочки, горло. Пара ударов под лопатки парализовали ее руки достаточно, чтобы сковать движение. Даже сверхпрочные мышцы кожи не могли достаточно защитить внутренние органы Сакуру. Вот только с кем-то вроде Йоруичи и ее братьев такой трюк не сработал бы. Они зашли намного дальше Сакуры в укреплении тела, и им такие удары, напитанные чакрой, что слону дробина. Но все же Ина избегала любых попыток сломать кости и суставы Сакуры. Это было чистое самоубийство, ибо она сама обладала той же степенью укрепления тела и знала, что их кости сравнимы со скелетом носителя гена Шикацумики, и ими можно смело блокировать удары пропитанных чакрой самурайских мечей. Но напитанные стихией молнии и ветра же клинки из чакропроводящего металла, вроде тех, что у Асумы, Ина все же не хотела бы блокировать ими никогда в жизни. Кости то уцелеют, а вот кожа и плоть на них. Чакра стихии такая зараза, что с ней шутки плохи. Одна стихия жара при малейшем касании творит такой трэш, что и Цунади не откачает. Мысли в голове Ина промелькнули за один миг, а ее руки уже сложили пальцами треугольник, выполняя технику переноса сознания ее клана. С такого расстояния она буквально в тот же миг ощутила, как на нее навалились последствия ее собственных ударов по тушке подруги. Она взяла ее тело под контроль. Уже собираясь сдаться на глазах ошеломленной публики, Ина почувствовала, как в затылок ее сознания дышит нечто большое и зловещее. Обернувшись, она заметила двухметровую крепкую амазонку с кожей угольно-черного цвета. Шамера, сука. И раскормленная и тщательно возвращенная шизофрения Сакуры просунула между мягких французских булочек и на свой огромный черный стропон. Она трахнула ей мозг прямо в задницу, выплеснув всю накопленную обиду и заставив плоский накачанный животик блондинки вздуться от огромного постороннего предмета, вторгающегося в ее попку. И на дрожащими руками создала печать, скрестив пальцы домиком, и сбежала из больной головушки ее подруги в собственное тело, моментально схлопотав ногой по печени и врезавшись в стену арены. Сакура, как и рекомендовал ее сенсей Ридик, развила свою темную личность в отдельное параллельное сознание, и пока и наигралась с ним, сама она оправилась от грязного комбо своей подруги и, подлечившись мистической рукой, скрежетнув зубами, зафутболила бессознательное тело подруги в живот. Собственно, в момент удара сознание вернулось и едва успело укрепить тело чакрой, прежде чем пролететь как фанере над Парижем. Блеванув желчью с кровью, Ина утерлась и, сплюнув уверенной походкой, пошла к Сакуре, будто только что не она кровью блевала. Асума уже успел несколько раз пожалеть о своей подсказке и накончать с Сакурой, а Хирузин с остальными джоунинами жались, держа руки на пахе и корча болезненные гримасы. Видимо, все осознавали, что любая плюха от этих девочек отправила бы их на больничный, если бы не лишила бы возможности вести здоровую жизнь. Как-то слишком круто Коноха воспитывает свое молодое поколение. Даже ее собственные джоунины в ахуе. Тем временем Сакура и Ина хоть и были здоровы физически, ментально они были на грани, и духовная энергетическая составляющая чакры не шла ни в какое сравнение с телесной. И пусть клан Ина как раз специализировался на ментальных атаках, Сакура была естественным самородком в этом ремесле. К тому же, ее чакра была в идеальном балансе. Пусть ментальные техники были у нее грубые и тратили впустую прорву энергии инь, ее было ровно столько, сколько телесной. Она была гением идеального баланса и контроля чакры. Ну что, Ина, может, пора сдаться? А сама то как, в сон не клонит с непривычки? Хех, разок съездить по твоей самодовольной роже меня хватит. Ну так давай, рискни, подруга. Уверенно сближаясь, используя изученные у Ридика особые методы передвижения, что позволяют в любой момент перейти в атаку или оборону, сохраняя максимально выгодный для этого центр тяжести, несмотря на обычность своей походки для постороннего наблюдателя, они заставляли с каждым шагом трещать под своими ногами арену. Воздух вокруг них начал деформироваться и издавать низкий басистый гул, производимый их напряженными до предела мышцами, заставил даже Эрочимару сглотнуть. Гай, выпучив глаза, став вылитой копией своего пучеглазого ученика, Асума и вовсе крикнул: «Это же их энергия Ян, она материализовалась. Как? Я учился у Чирику 6 лет, чтобы освоить его тысячерукое убийство, а они? Невозможно». За спиной Ина и Сакура физически воплотились. В следующий миг Ина и Сакура взорвались серией высокоскоростных ударов, что заставил площадку не просто рассыпаться в щебень, а дезинтегрироваться на молекулы. Арарарара, муда-муда-муда-муда, 110, все прекратилось в одно мгновение. Все не могли поверить, что это закончится таким образом, ибо энергия и импульс этих монстров обещали чуть ли не конец света. А они прописали друг другу зуботычины и вырубились стоя. Вот она, та самая устойчивость метода контроля центра тяжести Ридика. Даже бессознательные тела сохранили вертикальное положение, замерев, упираясь кулаками друг другу в лицо. Это что сейчас было? Это генины? Да это же подстава. Недовольное ворчание ущербов из деревень малых стран набирало силу. Ридик, который все это время наблюдал, прислонившись к стене, вдруг встал и начал спускаться с трибун, используя телесную энергию, то есть стихию Ян, как ступеньки, буквально ступая по воздуху, как по ступенькам. Ошарашенные шиноби выпучили глаза на прозрачных китайских драконов, чьи чешуйчатые спины служили ему ступеньками. Сглотнув, они все вспомнили, что именно Ридик, который был наставником Сакуры, был ее сенсеем Джоунином. Айна в свое время получила от него специальную физическую подготовку. Это многое объясняет, проворчал Хирузин. Однако Асума и Арачимару, которые не были в деревне приличное время, вместе с шиноби других деревень вообще нихуя не поняли. Асума вдруг вспомнила Инаха, она, кстати, стояла рядом с ним, все так же ехидно ухмыляясь своими акульими зубками. Он подошел и спросил: «Ты как-то говорила, что твой учитель научил тебя использовать тайбзюцу с помощью твоей телесной энергии. Неужели их он тоже научил этому? Он как-то связан с монахами храма огня?» Инаха и без этого не слишком блистала интеллектом и привыкла чаще не задаваться лишними вопросами. А тут ее еще нагрузили вопросами про каких-то монахов. Она толкнула перед собой Йоруичи, которая, зевая полуприкрытыми глазами, посматривала на Ридика, уносящего Сакуру и на Сарены. Уже привычно смуглая девочка явно не первый раз начала разбираться со сложными для своего сенсея вопросами. В этом деле состав команды как нельзя лучше дополнял недостатки самой Инаха. Стихия Ян есть не только у монахов. Клан Узумаки в свое время, используя свою сверхплотную телесную энергию, мог воплощать свою телесную энергию в несокрушимые цепи. Конго Фуса, не слышали о них? Так вот, тот самый Майта Дай и Майта Гай полуденного тигра делают схожим способом, только Ридик обучает совершенно другому методу воплощения телесной энергии. Йоруичи образовала пальцами ладони подобие когтей и воплотила вокруг нее подобие прозрачного экзоскелета из стихии Ян, напоминающего когти. Чтобы использовать этот метод, нужно иметь контроль чакры на уровне ниндзя-медика ранга. Как видите, он менее затратный, чем полуденный тигр, хоть и не такой разрушительный. Вы и сами, кажется, практиковали особую технику стихии Ян и понимаете, что подобное невозможно без достаточной подготовки, которой в вашем случае скорее была особая медитация монахов храма огня и визуализация образа этой самой техники. Скорее всего, сидя перед статуей и отождествляя свое тело и его энергию с этим образом. У нас подготовка более требовательна к разуму, но взамен более гибкая. Инаха обняла свою подопечную в благодарности и сказала: «Вот, я пролила свет на твои вопросы, больше сказать не могу. Сам понимаешь, секрет фирмы, хи-хи-хи. Следующий бой Йоруичи Кокс и Тентин. Что-то часто наши дерутся против своих, уже 3-й бой из 5», проворчала Куринай. Какаши кивнул, добавив: «Наверное, это потому, что половина команд, прошедших лес смерти, была именно из Канахи. Не может же так получиться, что все участники 3-го этапа будут шиноби Канахи. Вот и выбивают слабые звенья». Гаяш воспылал, подбадривая свою ученицу: «Отлично, Тентин, иди выбей слабое звено». Все знакомые Йоруичи напряглись и с жалостью посмотрели на Тентин, которая еще не осознавала глубины жопы, в которую попала. А Йоруичи, просто зевая, вышла на арену и после сигнала Чунина за долю секунды сократила дистанцию и оправила Тентин в нокаут сутенерским слепом. И больше, несмотря на Тентин, поднялась назад дремать на трибунах. Победитель, Йоруичи. Это что сейчас было? Значит, не все они одинаково сильны? Если припомнить, то паренек Учиха из 1-го раунда был слабаком, и его соперник тоже Генин Канахи. Фух, я то думал, нам всем пизда. Чунин объявил следующий бой. Кинцучи против Бабамару Кокс. Нет, только не он. Она сразу побледнела, осознав, что судьба снова свела ее с этим животным. Она знала, что у нее нет шансов, но под холодным взглядом Рачимару она все же спустилась на арену и по сигналу Чунина огребла свою порцию пиздюлей. Хлесткая пощечина, звук от которой разнесся по всей арене, заставила всех невольно зажмуриться. Тентин, которая уже пришла в сознание, прикоснулась к распухшей будто мандарин воспаленной щеке. Может показаться, что пощечина не такая уж и страшная, но силы в ней вполне хватает, чтобы вырубить напитанное чакрой тело Чунина. Неудивительно, что Кин вскоре прилегла вздремнуть на восстановленный техниками земли бетон. Остальные только покачали головой, это реально превратилось в какой-то отсев. Вот только вместо кандидатов на Чунина в третий этап проходили какие-то монстры. Гиккахайте задолбался шуршениться туда-сюда и, просто объявив победу Бабы, дождался следующей поры, что зарандомит ему табло. Кхе, Инудзука Киба против Зайчонок. Все сначала были ошарашены, но вскоре несколько шиноби союзных стран заржали. Парни из Канахи тоже почувствовали иронию боя шиноби-волка против шиноби с таким странным именем. И только несколько генинов, лично знакомых с этим парнем, включающие команды Наруто, Кицу, Йору и Чиина, совсем не видели в ситуации чего-то смешного. Но потом на арену спрыгнул 190 см-блондин с золотыми глазами и связанными в хвост длинными по пояс волосами. Всем сразу стало не смешно. Для сравнения, помимо сестер и матери Зайчонка, самым высоким и крупным в этом этапе был Канкура. Да это странно, но его костюм пижамы делал его визуально ниже, но на самом деле под ним прятались солидные мышцы, позволяющие ему даже без чакры легко носить на спине 50 кг своей марионетки. Он был по фигуре и внешности близок к Шварценеггеру, особенно учитывая более нордические черты лица жителей пустыни. И вот появляется чудо ростом на 2 головы выше Хокаге, и его зовут Зайчонок, а против него выбросили драться пиздюка 13 лет. Разница была примерно как между Наруто и Джиреей в каноне. Но Икиба был непрост. Риддик был ему фактически отчимом и тренировал его вместе с сестрой ничуть не меньше, чем собственных детей, рожденных Цуми, так что парень был низким, но коренастым, а его звериные черты и характер делали его сильно похожим на мини-версию Росомахи или скорее Саблезуба. Рядом с ним стоял его верный волкодав ростом по колено, но также мощно пульсирующий плотной, почти видимой чакрой, как и его хозяин. Немного экспериментов и особые методы селекции и генетической терапии, которые передал Цуми Кабуто, помогли качеству нинкинов последнего поколения добиться серьезного роста силы. Так что Акамару ничуть не уступал более сильному, чем в оригинальной истории Кибе. Бой. Как только прозвучал сигнал, Киба вылил половину чакры в специальную технику, превращающую Акамару в его копию, а самого себя трансформировал в полузвериную форму, повысив характеристики тела в несколько раз. Они оба встали на четвереньки, сместив центр тяжести для максимальной эффективности их кланового тайдзюцу. Не стоит недооценивать этот аспект силы клана Инузука. Пусть они и специализируются на разведке и выслеживании, но именно у них Кицу обучилась основам стиля боя, максимально пригодного для боя в зверином облике, а потом выработала свой собственный стиль, который максимально раскроет потенциал ее формы биджу в борьбе против гигантских существ вроде хвостатых зверей, каменных и деревянных големов и, что немаловажно, против Сусана. Конечно, она могла принять гуманоидную форму в своем обличии биджу, но на это будет тратиться лишняя концентрация, потому она предпочла освоить свою форму 10-хвостой огненной лисы. Зайчонок, в отличие от Йоруичи или Бабы, позволил противнику провести подготовку и решил позволить пасынку его коллеги-клона выложиться на все 100. Само тело эльфа было той еще имбой с его ринни-шеринганами в каждой глазнице, которые позволит призвать мега-сусана с 3 парами рук в доспехе, в который можно приодеть его истинную форму 10-хвостого биджу. Но, блять, не время и не место для таких читов. Он решил вынести его чистым тайдзюцу и невероятно прочной кожей, с которой может сравниться только 3-й Райкаге в режиме покрова молниеносной брони. Этого парня, как известно, не брало никакое оружие, и даже 7 мечников в свое время сосали с заглотом, только его собственная техника адского копья с одним пальцем могла пробить его броню. Ну или фуиндзюцу уровня Навакисинджу, от которого тот буквально был выжат, а вся его чакра была пущена на преобразование ресурсов тела в сперму и заполнение ей пространственного хранилища. Сейчас его дети и внуки стали очень важной частью программы по укреплению генофонда квадратных островов. Точно так же сейчас 10-летние детки 4-го Мизукаге Ягура извлекаются из фуинов-инкубаторов, чтобы отправиться в среднюю школу чакраюзеров и стать винтиками в хорошо отлаженной системе государства, построенной усилиями, точно таких же выходцев из инкубаторов виртуальных миров, ради того, чтобы служить целям Наваки. Эх, хоть где-то старая добрая цивилизация пришла в этот дикий варварский мир. Киба набросился на зайчонка синхронно Сакамару, принявшим образ его брата-близнеца, и начали один за другим выбрасывать в него все техники, что они знали. Но сколько бы ни пытались и как бы ни рубили его крепкие мышцы своей гацугой, он остался невредим. В итоге он просто в один миг, пока Киба и его пес переводили дыхание, сдвинулся с места и вырубил обоих. Рефери засчитал им поражение, и под охуевающими взглядами Шиноби и Джоунина в Канахи парень вернулся на свое место, где его мамочка быстро стащила с него потрепанную футболку и вручила новую. Все поняли, что и у скрытого дождя были припрятаны козыри. Следующим вышел Шикамару против Бибамару, и ленивец едва успел сдаться, как его ананасовую прическу растрепало мощным давлением воздуха от летящей в его лицо пощечины. К счастью, Биба остановился, как только прозвучало сообщение о желании сдаться. Шикамару с ленивым лицом сквозь растрепанные волосы перевел взгляд на ладонь Бибы, будто жалуясь, что он знал, что будет именно так, поднялся обратно на трибуну, где даже не пытался разобраться со своей прической, дожидаясь конца экзамена. Увидев Шикамару с распущенными волосами, фан-клуб Саски на миг чуть не сменил религию, но потом вспомнили, что это обычно ананасоголовое животное обладает отвратительным характером. Вот только Тимари из скрытого песка задумчиво прищурилась. Она слышала о клане Нара достаточно хорошего и мало плохого, а лицо этот засранца было в ее вкусе. Да и никто в Канахе не особо озабочен ее статусом в скрытом песке. Там-то ей точно не светит захомутать мужика, все как огня боятся ее отца, а те, кто не боятся и видит в ней только инструмент для личного влияния, были ей неинтересны. В общем, она уже была готова раздвинуть ноги перед этим весьма сообразительным и забавным парнем. Вот только ему в это время было на все похуй. Он был рад, что его лицо не украшало гематома, и хотел домой в душ и кроватку. Следующие бои слились в один по результатам. Выходит, кто-то из подопечных Ридика и уничтожает всех союзных шиноби. Единственным исключением стал Ниджи. Он даже в страшном сне не желал драться против сестренки Хинаты и сразу же сдался, не порадовав гостей зрелищем своего искалеченного полутрупа, размазанного по арене. Далее выделился Гаара. В бою против Рокли он использовал тот самый купол песка, и в итоге все кончилось тем, что Ли снял утяжелитель и вынудил Гаару использовать замену на песчаных клонов, и все равно попал в ловушку. «Вот только, я признаю поражение», — крикнул Гай, видя, что Ли уже пизда. А Гаара пожал плечами и выбросил его, не создавая никаких проблем, как в оригинальной истории. И причиной этому было то, Тимари против Нацукуджа. В этот раз Ридик и Зайчонок не смели расслабиться. Девушка, которая раньше пользовалась стальным метровым веером, в определенный момент оставила его на трибуне с Канкура. «Эй, может, возьмешь его?» — спросил Канкура с опаской, на что Тимари ответила: «Хи-хи-хи. Ты ведь не чувствуешь этого, от него несет мощной стихией огня. Веер и стихия ветра против него будут только обузой». Она спрыгнула на трибуну перед Нацу и по команде рефери разорвала с ним дистанцию. Пока тот, чувствуя опасность, пытался больше узнать о ее способностях, из-под арены вырвались черные шипы, которые, ударившись о тело Нацу, просто рассыпались, будто искры от сварочного аппарата. По телу Нацу пробежали электрические дуги, избавляя его от попавшего на его тело железного песка. «Так, значит, стихия магнетизма? Очень интересно. Но тебе не повезло. Я твой самый неудобный враг. Моя стихия плазмы – это сочетание огня и молнии. Ничто не сможет пробить мою естественную тесло-броню». От Нацу сразу начали распространяться красные бесформенные нити энергии, которые лизали бетонное покрытие арены, рисуя черной копотью узоры, постепенно формирующие вокруг него черный круг. Оскалив свои заостренные зубы, он сказал: «Ну, раз ты растеряла желание меня атаковать, то я сам возьму инициативу на себя». Он рванул на Тимари, а она, цокнув зубами, сказала: «Цик, а ты боялся, что он не будет идиотом?» Влив огромное количество чакры в покрытие арены, она собрала весь доступный железный и прочий металлический песок, обрушив его на Нацу со всех сторон. Поначалу все шло по плану Нацу, вот только нарастающие вокруг него куски оплавленного железа в определенный момент превратились в сплошную клетку, а затем и вовсе заперли его внутри металлической сферы. Сфера поначалу краснела, но в один миг начала понемногу остывать. Разделив ее на четыре куска, Тимари выпустила сжатый под давлением воздух, явив всем черного как Бибанацу. Парень валялся без сознания пару секунд, прежде чем объявили победу Тимари. Она, проходя мимо Нацу, вогнала стихии воздуха кислород ему в легкие, и тот почти сразу вскочил. «Что, ты проиграл, идиот?» — крикнула сверху Йоруичи, отчитывая своего товарища по команде. «В следующий раз держи в уме, что огонь жжет кислород, которым ты дышишь. Рано или поздно ты должен был усвоить этот урок, и сейчас тебе сильно повезло, что Тимари, помимо того, что красавица, еще и такая хорошая девушка». Йоруичи подмигнула блондинке, смутив ее. Редик, в свою очередь, когда она проходила мимо, одобрительно кивнул ей, заставив ту смущенно вскинуть бровь. «То, что в этот раз сосудом стала девушка, возможно, даст вам обоим шанс на выживание». Этот шепоток расслышала только она из-за того, что он был настроен именно на ее колебания чакры. От него у нее по спине пробежал холодок, а нечто внутри нее настороженно зашевелилось. Урок, который Шукаку преподала в свое время Микото, заставил его немного пересмотреть свой скверный характер. А новости о том, что его братьев Бижу рвет на куски фуинами какой-то ублюдочный потомок Хаширамы, заставил Шукаку пересмотреть свое отношение к своему тюремщику. Они стали с Тимари не разлей вода и сдружились не хуже киллера Би с Восьмихвостым. Он даже помог ей пробудить стихию магнетизма, позволяющую манипулировать всеми видами песка, как ее брату, унаследовавшему эту способность от отца, у которого был золотой песок. И все это в надежде, что его джинчурики защитит саму себя, постарается не подставлять его под те самые отвратительные фуины, разрывающие душу и чакру Биджу. Желание покинуть защиту тюрьмы этого тщательно возвращенного и обученного тела сам песчаный енот совсем не испытывал, особенно учитывая факт, что его все равно перезапечатают и все придется повторять по новой. 111. Экзамены закончились в мгновение ока. Биба так и не разбудил Саски, потому что забыл о нем после эпического замеса Сакураина, что собственно было самой напряженной дракой на отборочных. В итоге вся команда Наруто, Биба и Саски прошла, как и команда Зайчонка. Им не было других вариантов, кроме как выиграть, ибо они должны были бы вернуться в скрытый дождь, если проиграют. А они этого не собирались делать, потому не пощадили никого, выбив приличное число шиноби Конохи. Впрочем, и без их помощи они вылетали как пробки. Сакура, Ина, Шикамару, Чоуджи, Киба, Нацу и Грей в дополнение к полному составу команды Гая вылетели. Зато Наруто, Хината, Кицу сделали это легко. Грею не повезло попасть в последнем бою в соперники Кицу, потому он сразу сдался, не выходя на трибуны. А Наруто, продолжив добрую традицию, начатую Йоруичи, со старта пощечиной отправил забинтованного дебила из команды Звука на свидание с Бетоном. Считай, что и не было драки вовсе. В итоге началась подготовка к третьему этапу экзамена на Чунина, а значит, все ебашили на тренировках. То, что некоторые не прошли на третий этап, не помешало их пердаку разгореться от ярости на свою слабость и жажды мести, что собственно самое лучшее топливо для молодого растущего персонажа сёнэн манги. Одним из таких недовольных засранцев был Киба, и как и ожидалось от недовольного пиздюка, он побежал жаловаться. Нет, не мамочке, ибо Цуми была просто противоположностью той, в чью жилетку мог бы выплакаться ее размазня сынок с претензиями на то, что он альфа. Он пошел плакаться к своей такой непохожей на обычных инудзук сестренке, которая работала ветеринаром и с радостью была готова уделить своему младшему братику пару минут, выслушивая его нытье. И он даже не сдвинулся с места. Ни мои когти, ни кунай с Гацугой даже не поцарапали этого монстра, а потом бац. И я проиграл, даже не осознав как. Грррр. Сестренка, у нас в клане есть нормальные техники. Я должен стать сильнее, чтобы в настоящей схватке хоть что-то сделать с такими монстрами, как он. Хм. Если бы у тебя была стихия воды, я могла бы обучить тебя случайному плевку мальчика. Лицо Кибы умерло. Прежде чем закатить истерику, я не буду учить техники с такими сомнительными названиями. Даже такая крутая техника, как Гацуга, не поцарапала его, а ты мне предлагаешь технику Суитана, да еще с таким названием. К тому же, у меня стихии все хреновые. Тебе нужно просто смириться с тем, что клан Инудзука специализируется на разведке и выслеживании. Даже наш четырехлапый стиль тайбзюцу лишь лучше среднего, и для уровня нашей мамы любому члену нашего клана нужно пахать как проклятому. Возможно, в 15 лет твое тело будет готово к высшим техникам, которым обучил нашу мать ее учительного Кисинджу. А пока тебе придется довольствоваться техниками клана Инудзука. Ладно, я уговорю маму обучить тебя технике двуглавого волка. О-о-о, вот это звучит солидней. Но неужели нет никаких возможностей еще каким-то образом улучшить мою силу? Когда Киба это сказал, Хана покраснела и сказала: «Возможно, наш отчим мог бы с этим помочь». Киба сразу оскалил свои клыки. Он, конечно, не мог отрицать, что Редик один из тех людей, которыми он восхищается. Но их отношения с его матерью, и тот факт, что у него после того, как сбежал их с Ханой трусливый папаша, продолжали появляться младшие братья и сестры, был очень смущающим. Ведь у Редика и так было дохренище наложниц, А он, блядь, еще и успевает с его матерью шашни крутить. И главное, даже его наставница Куриная Сенси каким-то образом тоже любовница этого мудака. В общем, как только Киба осознал, что его младшеньких не приносил аист, общение с Ридиком стало каким-то неловким. «Может, есть варианты получше?» Хана вздохнула и спросила, «Чем тебе Куриная не угодила?» «Да она гоняет нас по базовой программе подготовки, а сама больше специалист по фуин и гендзюцу, а я в этом даже хуже Наруто. То тайдзюцу, что она нам преподала, весьма хорошие против сильных противников, и мои тренировки в качалке помогли мне с физическими требованиями для него, но я все еще не мог ничего поделать с толстокожим остроухим засранцем из дождя. Нужно что-то пробивное и крутое. Ох, как я и сказала, за этим иди к Ридику». Киба весь недовольно нахохлился и смотрел на Хану из-под капюшона. «Что ты смотришь на меня? Иди и попроси его потренировать тебя, он все равно сейчас занимается своей командой, так что и тебя может немного погонять. Ладно, если ты такой ребенок, я сама пойду и договорюсь с ним. Но серьезно, тебе пора вырасти, Киба. Наш отец сбежал и стал Нукининым, и то, что наша мать продолжает жить дальше, это нормально. Ты должен быть рад, что она прошла тот этап своей жизни и нашла себе нового мужчину. Я тоже мужчина. Зачем ей кто-то кроме меня?» Хан рассмеялась, умиляясь и потрепав брата за щеку, проворчала. «Ох, ты наш маленький ревнивый шиноби. Ладно, готовься, а я пока пойду поболтаю с Ридиком о твоих тренировках». Сама Хана поначалу очень смущалась тому факту, что ее почти одногодка кувыркается в постели с ее мамой, после чего, так как в порядке вещей, родила ей сестричку и братика. Но после того, как она сама стала Гининым и Цуми попросила Ридика потренировать Хану, она, конечно, прошла через ад, но в то же время Ридик проявил как не настоящую отцовскую заботу, которой она не получала от той пародии на мужчину, что был ее настоящим отцом. Так уж случилось, что Хана была слишком мала, чтобы запомнить ее отца на пике его карьеры, и помнила его только как ленящегося неряшливого алкоголика с пивным брюшком. Киба, к своему счастью, в то время был достаточно мал и не запомнил все те ссоры и драки Цуми и ее мужа, который за всю сознательную жизнь Ханы ни разу не предпочел тренировки посиделкам с друзьями в баре, а потом и вовсе начал ходить по кварталу красных фонарей и поливать дерьмом ее мать и бестолковых детишек. Самым темным и болезненным воспоминанием для Ханы был тот день, когда пьяный отец высказался ей о том, что она была самой большой ошибкой его жизни. Не так задели жалобы на то, что из-за нее ему все-таки пришлось пожениться на этой стерве Цуми, как то, что он сказал, что она сама была бесполезной пустокровкой. Она не унаследовала генами Нудзука, потому могла считаться частью клана лишь формально. Только то, что она дочь главы клана, позволило ей стать шиноби, а не рядовым членом клана, что заботится о домашних делах. Но даже так ее никто из соклановцев и даром не возьмет в жены, чтобы случайно не родилось еще больше таких бесполезных пустокровок вроде нее. И все это ей в подробностях объяснил ее родной отец. Ридик, в свою очередь, стал для нее настоящей опорой, которая помогла ей вырасти и превзойти большую часть своих соклановцев, не полагаясь на клановые техники, что были ее слабостью. Хоть и не так, как все, она стала элитным джоунином клана Инудзука, полагаясь на свое тайдзюцу и медицинские навыки. Именно из-за того, что она была очень слаба в клановых техниках, а остальные ее навыки были непригодны для изучения членами клана Инудзука, она сама мало чем могла помочь своему младшему брату. Только позаботилась о травмах его нинкина и приободрила самого Кибу. Отпустив своих нинкинов домой, она побежала по крышам зданий Конохи в сторону клана Хьюга. Сама того не замечая, она довольно улыбалась, радуясь лишнему поводу повидаться со своим папочкой. На входе в клан Хьюга пара чунинов ее даже не притормозила, лишь вежливо кивнув, сохраняя клановый покерфис. Ридик был очень важной персоной для любого члена клана Хьюга, и портить его настроение, доставляя неприятности его знакомым, не хотел никто. Не то чтобы они боялись его. Просто не у каждого клана есть шиноби S-ранга, и в клане Хьюга до недавнего времени этим шиноби был не их глава клана или старейшины, а именно Ридик. К тому же в последнее время старики пророчат S-ранг дочери главы клана и приемным детишкам Ридика. Так что Хьюгам, хотят они или нет, все же приходится приспосабливаться под реальность сегодняшнего дня. А она состоит в том, что лучше всего не ебать мозги Ридику Хьюга и строить из себя хороших дедушек и дядюшек со старшими братиками, а то их младшенькие вытрут ими пол и обоссут, не заботясь о их статусе и чистоте Бейкугана. Хана приостановилась перед двором своего папочки, перевела дыхание и поправила свою одежду, прежде чем войти во двор с несколькими домиками. Некоторые из них оккупировали темнокожие тройняшки с кицу, другие служат спальнями женушек Редика и его маленьких детишек, которым в этом году будет 4 годика. Сам Редик живет в отдельном доме, но чаще всего ночует со своими женами в их доме или трахает любовниц в своем доме подальше от детей. Но Хана попыталась не думать о том, что возможно именно ее мать частый ночной гость в этом доме. Войдя по привычке не особо таясь, Хана была ошарашена сценой краснеющей тяжело дышащей красотки с красными волосами, сидящей рядом с Редиком, что выглядел как всегда непринужденно и безупречно. При виде красноволосой незнакомки примерно на год-два младше нее, то, что она пришла сюда договориться о тренировках ее ревнивого братишки, совсем вылетело с ее головы. «Привет, пап, кто эта молодая девушка?» Редик, не отрываясь от чтения свитка, пробормотал. «Это Карин, она старшая сестра Кицу. Не знала, что у нее есть сестра, тем более, что у тебя есть еще одна дочурка, а она мне и не дочь, хотя она сама может решать, кем она мне приходится». Карин, поправив очки, уверенно, но все же краснее, заявила: «Я его женщина, а ты, значит, тоже». Покраснев как помидор, Хана подсела к Редику и, приобняв его, уточнила: «Я его зову папой только потому, что привыкла, что он часто навещает нашу семью и мою мать, а также мои младшенькие братик и сестра так его зовут. Вот по привычке». Карин, видя, что ее ровесница решила заявить права приоритетного доступа к телу ее недавно обретенного покровителя, решила было уступить, но, вспомнив, что она уже не в скрытой траве и ей не обязательно вести себя как тряпка, пошла в атаку. «Тогда, значит, ты не против продолжить то, что ты прервала, но уже втроем?» Хана покраснела как помидор, но все же кивнула. Редик, в шоке вскинув брови, быстро заморгал своими бьякугами, уточняя: «Ханочка, а как же твои планы на нормальную семью?» «Пап, то есть Редик, честно говоря, мне уже 20 лет, а нормальные мужики до такого возраста доживают редко, все чаще мудаки и ублюдки. Так что я подумала, что у моей мамы с тобой личная жизнь сложилась лучше, чем у многих моих подруг с Академии Ниндзя, потому и мне самой незачем выдумывать велосипед. Но, пожалуй, пока ребенка заводить рано, мне еще пару годиков поработать в клинике нужно, да и на миссиях заработать приличные сбережения, а потом можно на пенсию и детишек пару штук. Звучит как план, но все же я уточню. Ты хочешь заняться с нами сексом втроем? Я имею в виду здесь и сейчас. Эх, я и так уже терплю не один год, незачем ломаться, давай трахаться». И одним движением Хана стащила все шмотки с верхней половины туловища. Карин тоже не отставала и, связав резинкой рыжую гриву волос в хвост, распаковала Редика, стащив с него штаны и присосавшись к его здоровяку, используя все навыки, что она отработала на многочисленных пациентах в скрытой траве. Хана же, увидев это самое с такого близкого расстояния и не на картинках или на операционном столе, в общем, она немного растерялась, но Карин решила не быть сукой и подружиться с будущей семьей и, оторвав ротик от дела, облизнулась пригласительным жестом, указав на пульсирующего бойца Редика. «Если это твой первый раз, я тебя обучу всему, что знаю, и постараюсь помочь тебе получить от процесса больше удовольствия. Пока можешь попытаться повторить то, что я делала, а я позабочусь о твоих штанах». Карин подмигнула Хане и, положив ей на затылок руку, направила неопытную кунайчик увлажненному слюной Карин Елдаку. Неуверенно взяв в рот и причмокивая, Хана начала доставлять Редику удовольствие, возмущенно щурясь на Карин, которая начала ощупывать ее грудь, живот и попу, попутно пытаясь стащить с нее штаны и подсумки со снаряжением ниндзя. Когда ее попку лишили трусиков, Хана чуть не вскочила из-за того, что в ее киску вонзился наглый язычок Карин. Но Редик, наблюдая за развлечениями Карин, достиг пика и придержал голову Ханы на члене, кончив своей приемной дочурке в ротик. Хана в шоке поняла, что не так уже и противно сперма ее папочки на вкус, как жаловались ее однокурсницы, и жадно высосала все до капли, попутно пытаясь массажировать яички папочки, как это делала не раз на случках нинкинов и породистых сук в питомнике клана Инудзука. Найдя опору в виде многолетнего опыта в случке кобелей и сучек клана Инудзука, Хана более смело начала обслуживать папочку, сравнивая секс с Редиком с процедурами сбора семени у породистого кобеля. Что забавляло Хану, Редик, по мнению всей Конохи, был самым породистым кобелем этого поколения. Чувствуя, что ее матка из-за стимуляции язычка Карин уже буквально горит от жажды, Хана, благодарно погладив Карин и оторвав ее от своей киски, поцеловала, поделившись с ней раздобытым угощением, села верхом над членом Редика и начала уверенно садиться на него верхом. Девственность она уже потеряла давно, ведь пыталась разбудить свою спящую родословную старым дедовским способом, занимаясь сексом с нинкинами в звериной форме. Собственно, к 20 годикам она была весьма сексуально активной женщиной, и как любая инудзука подросткового возраста злоупотребляла старым дедовским способом укрепления родословной, трахаясь с нинкинами по несколько раз в день, не утруждая себя трансформацией в звериную форму. Собственно, этот факт не секрет среди парней постарше, потому и мало кто хотел брать себе в жены девушек из клана инудзука. Ведь делить жену с ее нинкином — то еще удовольствие, на которое были готовы только такие же отмороженные инудзуки, что не прочь в звериной форме залезть в питомник и поиметь несколько случайных сук под хвост. А эти суки с небольшим шансом сами могли оказаться какой-то извращенкой из их клана, балующейся тем же делом из-за недотраха. Но Редик был человеком широких взглядов и давно потек крышей, еще будучи новаки, не сильно брезговавший присунуть даже таким девушкам, как Абурамичан. Потому находил свою изюминку в том, чтобы время от времени потрахивать и такую зафилку, как Цуми. Ее дочь, конечно, была более поехавшей, ибо обслуживала аж троих волкодавов в одиночку, но и лицо у нее, честно говоря, более привлекательно, чем у мамочки. Трахнуть свою приемную дочурку зафилку и залить ее матку своей спермой – это то, ради чего стоило баловать ее в детстве мороженым и леденцами. 112. Тем временем в подземелье под конопляным полем на полигоне Хьюга. А во! Какие они у тебя большие выросли. Это сколько им лет то? В шоке спросила Ина, смотря на троих темнокожих волчиц с трехтомойными шеринганами в их прищуренных глазках. Эти девочки с выпускного курса Академии ниндзя класса зверодевочек уже могли дать фору любой тетке Чунину как в плане фигуры, так и в навыках тайдзюцу. Нормально им лет, вон все половозрелые под 180 ростом и все шесть сисек между третьим и четвертым размером. А бедра? Ты посмотри на эти ляжечки. Эти девочки никогда не пропускают день ног в качалке. А папа, муа, персик. Боба нагло ухватил за ягодицы собственных дочерей, рожденных миру, а те вовсе не против, довольно махая пушистыми черными хвостиками и возбужденно дергая волчьими ушками. Только третья возмутилась, что на нее у папы лишней руки не было. Сакура, достав из-под сумка баночку с белой жидкостью, сжала ее в руке, подошла и с прищуром начала всматриваться в темнокожих зверодевочек. Они были чертовски хороши, сравнимы с взрослой версией Йоруичи только с лишними четырьмя сиськами, пушистыми ушками и хвостом. Может, раньше она считала, что чем светлее кожа, тем лучше, но природный магнетизм Йоруичи и частые посещения баньки с девочками убедили Сакуру, что в темной коже есть своя изюминка. По крайней мере, она не против, если рожденные этими девушками дочурки соски будут как Йоруичи или просто похожими на своих мамочек. Другое дело мальчики. Смуглые соски. Ну, в этом тоже есть что-то привлекательное. Но если они будут как их дедуля Бабамару. Сакура сморщила носик. Ну и как мы все это сделаем? Голос Ина вывел Сакуру из грез. Она приняла от нее какие-то записи. Табель успеваемости. Хм, они совсем непросты. Лишь немного не дотягивают до соски и ее успеваемости. И как для себя отметила Сакура, совсем нет лености ее тетушки Йоруичи. Отличные мамочки для ее будущих слуг. То есть слуг клана Учиха, что собственно одно и то же в глазах Сакуры. Конечно, идея делить звание жены главы клана Учиха сына ей немного противна. Но как показал наглядный пример гарема Редика, в этом нет ничего страшного. Боба тем временем начертил на простынке какой-то фуин и расстелил ее на матрас, расстеленный прямо на стол, на котором раньше красовалось подобие перегоночного куба, который сильно вонял самогоном. «Сейчас выбирайте себе одну из этих красавиц, и я ее оплодотворю для вас». У Ина с Сакурой дернулся глаз. «Одну? Их же здесь три». Одновременно возмутились красавицы. «Нас тут ведь тоже трое, так что все справедливо получается». На заявление бабы Ина хрустнула костяшками и уточнила. «А ты каким боком влез в распределение наших соски-детишек? Вообще-то это еще и мои внучата, так что скажите спасибо, что беру 33%, а не 50%. К тому же вы сами-то только материал предоставили, а я буду участвовать в процессе зачатия, непосредственно управляя вероятностью появления мальчиков и девочек. Вам желательно равное соотношение полов или будут свои предпочтения?» Сакура и Ина прищурились, пытаясь втиснуть сказанное в свои теоретические знания по поводу анатомии шиноби и процессе их размножения. Сакура первой сдалась и уточнила, как именно это произойдет. «Ну, у них в матке есть особые камеры, производящие яйцеклетки, и я своим огромным членом легко войду в каждую из них, впрыснув необходимые сперматозоиды». Ина тормознула его и уточнила. «Стоп, ты говоришь, что впрыснешь сперму соски своим грязным? Фух, я хотела уточнить, это вообще каким образом произойдет? Не перебивала бы, я все объяснил бы». Так вот, есть особые фуиндзюцу, что я нанесу себе на члены пространственное временными техниками, заменю свою сперму на сперму соски, что у вас в пробирках. Работа тонка, требует контроля чакры, так что без моего участия никак. Или ты думаешь, что мне хочется вгонять себе в член сперму соски? Так вот, вам теперь стоит определиться с количеством мальчиков-девочек, и я рекомендую вам выбрать одинаковое число, чтобы вы могли потом обменяться ими. Зачем? Ну, чтобы они были хотя бы не от одной матери. Это внесет некое разнообразие в потомство. Сакура, дергая веком, уточнила. Ты намекаешь на то, что они будут с друг другом. Да и это нормально. Геном миру предотвращает вырождение из-за близкородственной связи, ибо в ином случае ее потомки не могли бы скрещиваться и обмениваться ярко выраженными наследственными качествами вроде расширенных геномов разных кланов. Они же все так или иначе будут родственники через миру, потому логично было обеспечить им возможность инбридинга без ущерба здоровью их потомков. А во, только и выдала Сакура. Ну, как будто хуйни не изобретает. Девочки кивнули и поставили пробирки с спермой в пентаграммы фуинов. Боба тем временем поставил пустой трехлитровый бутыль на отдельную пентаграмму, заинтриговав девушек, но они подумали, что Бобе виднее, что делать, и продолжили наблюдать. Он, сука, в это время раздел своих дочурок, обнажив их зрелые пышные формы, и уложил одну из них спинкой на простынь с фуином. «Так кто из вас будет заказывать детишек этой красавице?» И накивнула Сакуре, и та сказала: «Один мальчик и пять девочек. Они сына решили вложиться в самочек, а потом за их счет пополнить количество слуг и одновременно естественным образом сбалансировать мальчиков и девочек. У них не было возможности, как Боба, выбрать пол детишек их питомцев, но шансы 50-50, потому статистически должно получиться примерно равное число с перекосом в девочек за счет первых пятерых мамочек. И если не первый мальчик, то в следующем один из них точно будет похож на соски. Это, конечно, не их главная цель, но личный слуга с его внешностью — это то, ради чего они пошли на многое». Разложив темнокожую зверодевочку, Боба под пристальным взглядом Ина и Сакуры расчехлил своего монстра, заставив их глаза невольно расшириться. У соски, вне всяких сомнений, размер проигрывал чудовищу Бобы, но тот, не томя свою дочурку, всадил его на пол шишки в ее киску, заставив девушку выгнуться, томно застонав. Но это было не все. Лишив ее киску девственности, он должен был проникнуть сквозь узенький проход в ее матку, чтобы добраться к особым камерам ее матки, где сперму соски ожидали зрелые яйцеклетки зверодевочек. Он начал нежно долбить матку темнокожей красотки, мускулистый животик который то и дело вздувался из-за атак члена ее папочки. Девушка пищала, задыхалась от наслаждения и даже кончила несколько раз, прежде чем головка члена Бобы ворвалась в ее матку, впустив оставшуюся снаружи киски половину его огромного члена. Ина и Сакура уже давно начали шурудить в шортиках, покусывая губки, наблюдая за процессом создания их будущих питомцев. Боба за это время сдерживался, подавляя наслаждение, что ему доставила его собственная быстро повзрослевшая дочурка, и вот когда он проник в нее полностью, он несколько раз толкнул в нее член и начал кончать, впрыскивая в нее сперму соски. Ина и Сакура завороженно смотрели, как белая жидкость в их пробирках уменьшается, а трехлитровый бутыль волшебным образом заполняется. Сакура и Ина в шоке уставились на бутыль, осознавая, что это густая как клей жижа была спермой Бобы. Более шокирующим было количество этой херни. Она заполнила бутыль на треть. То есть этот нигер только что сгенерировал своими черными шарами литру спермы. В сравнении с соски, которого они доили около 10 раз, чтобы набрать небольшие пробирочки. Девочки не знали, хотели бы они, чтобы соски кончал в них такими лошадиными объемами, но уж точно были уверены, что не позволит этому нигеру всадить своего монстра ни в одно из своих отверстий. Как бы заманчиво ни стонала его дочурка под атаками этого чудовища. Фух, первое готово, теперь нужно простерилизовать моего здоровяка перед следующей девочкой. Мы же все хотим чистых результатов. Боба подозрительно подмигнул девочкам и скрылся за дверь с кучей фуинов, которая после закрытия практически засветилась опасными эманациями чакры. Куда он собрался? Не знаю, но мне кажется, что он что-то задумал. Сакура запнулась, смотря как бутыль снова забурлил, будто гейзер, добавив еще одну литру спермы к уже существующему количеству. В то же время к облегчению Сакуры и на спермы соски не стало меньше, значит, этот нигер не настолько глуп, чтобы попытаться завладеть семенем соски таким тупым способом. Боба выскочил из той комнаты, заперев ее на замок, и пристроился к уже сменившей оплодотворенную сестренку дочурку. «Ина, ты будешь эту или следующую?» – спросил Боба. Ина покачала головой, ответив: «Это твоя, ты выбирай соотношение». «Ну тогда, итадакимас». Он всадил, так и не сказав, соотношение детишек, что хотел, но девочкам даже гадать не надо, чтобы понять, что этот извращенец выберет только девочек, чтобы потом самому трахнуть дочурок Саски. Конечно, они были немного против этого, но не потому что жалели детишек Саски, а скорее потому что думали, что это пустая трата хороших маток, которые могли выносить, например, детишек Саски или его сына. Они уже рассматривали этих деток как личные игрушки собственных детишек, которые будут рожать им раба, то есть побочную ветвь нового клана Учиха. Вскоре задался довольный стон зверодевочки, и трехлитровый бутыль был наполнен до краев. Боба, стирая пот со лба, сменил полный бутыль на пустой и пошел за ту самую дверь, снова наполнив новый бутыль литром спермы. Сакура, вытащив руку из шортиков, размяла пальцы и проворчала: